Ваше превосходительство, к станции подъезжаем. Не угодно ли ножки размять? Там и буфет имеется. От превосходительства Ирас Петрович приосанился и украдкой покосился на зеркало. Неужто правда за генерала можно принять? Пожалуй. Сколько стоим? 20 минут. Да вы не извольте беспокоиться. Гуляйте себе. Без вас не уедут. Ирас Петрович спрыгнул с лесенки на залитую станционными огнями платформу. Кое-где в окнах купе свет уже не горел. Очевидно, некоторые из пассажиров отошли ко сну. В это время из того же вагона спустился усатый господин с бриллиантовой булавкой в галстуке и протянул руку юной спутнице. Папа, это он. Тот господин из полиции. Помнишь, я тебе рассказывала? Ну, тот, который нас с Фрейленфуль допрашивал. Следует признаться, что события последних недель несколько приглушили воспоминания о той, кого Ирас Петрович именовал про себя исключительно Лизонькой. Однако при виде этого милого создания огонек, некогда опаливший сердце бедного коллежского регистратора, моментально полыхнул жаром. Я, собственно, не из полиции. Фондорин, чиновник особых поручений при... Все знаю, говорю прямо. Государственное дело. Можете не вдаваться. Между нами говоря, сам неоднократно по роду деятельности имел касательство... Так что все отлично понимаю. Однако позвольте представиться. Действительный тайный советник Александр Полодорович Эверт Колокольцев, председатель Московской губернской судебной палаты. Моя дочь Лиза. Только зовите меня Лизи. Лиза мне не нравится, но под Лизу похоже. А я про вас часто вспоминала. Вы Эмме понравились. И как вас зовут, помню. Ираст Петрович. Красивое имя. Ираст. Фондорину показалось, что он уснул и видит чудесный сон. Тут главное не шевелиться, а то, не дай бог, проснешься.